Докер, купивший тушеную толстую кишку, увидел, как Сиакая вынимает кусок черного вещества из участка толстой кишки. Он тут же почувствовал, как у него скрутило живот, и порадовался, что еще не начал есть. «Бабушка», — продолжала Сиакая, — «судя по цвету тушеной пищи, в ней недостаточно ароматизаторов. Итак, и толстая кишка, и голова свиньи выглядят смертельно бледными. Также при тушении пищи нужно сначала варить на сильном огне, а затем на слабом огне через полчаса. Каждый раз ее нужно варить в общей сложности полтора часа, чтобы мясо и кость можно было легко отделить вручную. Очень важно иметь хорошее представление об огне. Если огонь слишком велик и мясо варится слишком долго, свиная голова будет пережарена, и в итоге она уменьшится. Если огонь слишком мал и время приготовления слишком мало, то цвет, аромат и вкус продукта будут плохими. Очевидно, что ты не очень хорошо подобрала огонь для своей тушеной пищи. Это были все те вещи, которые Сиакая говорила им раньше. Однако у этой ленивой женщины, мадам Ли, не хватило терпения ждать у плиты. Она потушила огонь и вышла посплетничать, прежде чем тушеная еда была готова. Что же касается приправ, то мадам Чжан быстро огляделась вокруг и, похоже, почувствовала себя немного виноватой. Чтобы сэкономить немного денег, она сократила количество необходимых приправ наполовину. «О, так это не тушеная еда, приготовленная Сиакая. Вы обманули нас, сказав, что это подлинное мясное блюдо Сиакая». Он фыркнул и продолжил. «Я приму это как то, что я выбросил деньги на ветер, но не ждите, что мы снова купим у вас еду за одну медную монету». Старый Хао сердито швырнул второй пакет тушеной еды из своих рук к ногам госпожи Чжан, а затем яростно зашагал прочь. Сиакая поспешно остановила его и сказала: «Дядя Хао, я извинюсь за свою бабушку. Пожалуйста, возьмите две порции маринованной рыбы в качестве компенсации». «Сиалянь, дай дяде Хао две порции маринованной рыбы». Старый Хао смущенно потер руки. Он вынул из кармана две медные монеты и сказал: «Она — это она, а ты — это ты. Считай, что я покупаю этих двух маринованных рыбок». Сиакая отодвинула руку, в которой были деньги, и сказал: «Когда старшие делают что-то не так, молодое поколение также должно нести некоторую ответственность. Хотя мы уже отделились от основной семьи, нет ничего плохого в том, чтобы использовать несколько медных монет, чтобы показать сыновнее благочестие нашим старшим. Те, кто купил тушеную еду у моей бабушки, могут прийти и получить от меня соответствующее количество маринованной рыбы. Деньги, которые вы дали моей бабушке, будут нашим способом выразить ей сыновнее уважение». Как только госпожа Чжан услышала, что ей не нужно возвращать полученные деньги, ее встревоженное сердце наконец успокоилось. Видя, что все хвалят Сиакая за сыновнюю преданность и честный бизнес, она презрительно усмехнулась. Когда она пересчитала 10 или около того монет в своей руке, она внутренне обиделась на этого старого Хая за то, что он не пришел позже. Если бы не он, она могла бы получить прибыль. Когда она подумала о том, что не вернула себе и половины денег, которые были потрачены на приправы, она почувствовала пронзительную боль, как будто кто-то выкопал часть ее сердца. Когда Сиалянь подошла с корзинкой, чтобы дать всем маринованную рыбу, толпа была удивлена, обнаружив, что две маленькие девочки выглядели совершенно одинаково. Сиакая улыбнулась и сказала: «Послушайте все, это моя сестра-близнец Сиалянь. Вчера, как и каждый день до этого, она приходила продавать тушеную еду». Старый Хао был на мгновение ошеломлен, а затем рассмеялся. «Я знал, что то не так». Я удивлялся, почему Сиакая не так разговорчива днем. «Значит, это оказывается другой человек. Это смешно, что мы не замечали, что утром и днем был другой человек в течение стольких дней. Это так интересно и смешно». Пара сестер, которые выглядели одинаково, привлекла внимание еще большего количества людей, и таким образом бизнес Сиакая стал более популярным, чем когда-либо. Брат Сикс, который тоже пришел купить две порции маринованной рыбы, холодно взглянул на сестер. Когда он уходил, на его лице была редкая улыбка. Он угадал правильно. Глаза госпожи Чжан и ее невестки были полны зависти, когда они смотрели на бесконечную толпу вокруг Сиакая. Но сколько бы они ни рекламировали свою продукцию, весть об их грубой и некачественной тушеной пище уже распространилась среди докеров. Их голоса уже охрипли от криков, но они все еще не продали ни одной порции еды. Поэтому они могли уехать только с позором. Позже, когда их тушеная еда была, наконец, съедобной, все еще не было никого, кто хотел бы поддержать их бизнес. Вот как работает бизнес. Как только бизнес теряет свою целостность, тогда ему будет трудно искупить свою вину. За несколько раз свекровь и невестка не только не заработали никаких денег, но и потеряли свой капитал. Процесс тушения свиной головы и свиных потрохов был очень трудоемким. Ни один из родственников мужа не был трудолюбивым человеком, поэтому они постепенно потеряли интерес к зарабатыванию денег на продаже тушеной пищи. Март должен был стать хорошим временем для того, чтобы погода согрелась и распустились цветы. Однако в начале марта этого года здесь было холодное течение, которое прекрасно соответствовало поговорке. В ранний весенний воздух веет холодом. К счастью, госпожа Лю и Сиолянь уже успели приготовить новое постельное белье для всей семьи. Они расстегнули старые одеяла, достали хлопок и распушили его. После этого они засунули старую вату в новые одеяла и использовали их в качестве набитого ватой матраса вместо рисовой соломы на кровати Кана. Что касается новых постельных принадлежностей, то они сшили 4 комплекта новых мягких и пушистых хлопчатобумажных одеял. Когда Сиакая укрыли теплым и мягким одеялом, она счастливо вздохнула и повернулась на кровати, не желая вставать. Госпожа Лю и Сиолянь были удивлены ее действиями. Когда пришла холодная пора, Юйхай немедленно поехал в город на своей повозке, запряженной ослом, чтобы дать обоим сыновьям новую одежду с хлопчатобумажной подкладкой. Хотя одежда была сшита из дешевой грубой ткани, хлопок внутри был новым, и он лучше удерживал тепло, чем их старые куртки. Сиакая и Сиолянь тоже надели новые куртки, синие с красными цветочными узорами. После ужина они обнимались с родителями на кровати Кан. Вся семья с тревогой смотрела в окно. Юйхай вздохнула и сказал: «Похоже, сегодня вечером будет снег в цвет у персика». Сиолянь спросила: «Отец, а что такое снег в цвет у персика?» Госпожа Лю терпеливо объяснила ей изменения в солнечных терминах, а затем процитировала фермерскую пословицу: «В марте, на третий день марта, цветы абрикоса и персика расцветут по всем горам. Когда цветок персика расцветет, а цветок абрикоса увянет, сливы и чернослив вырастут. По мере того, как цветок персика расцветает, а цветок абрикоса увядает, хурма будет расти, а абрикосы будут падать. Если в марте выпадет весенний снег, то высокого урожая фруктов не будет». В конце концов она заключила: «Если сегодня ночью пойдет снег, я боюсь, что у жителей деревни, которые сажали фрукты в этом году, будет болеть голова». Сиолянь посмотрела в окно на огород и обеспокоенно спросила: «Тогда пострадают ли овощи нашей семьи?» «Думаю, мы сможем собрать их через несколько дней. Если они замерзнут, все наши предыдущие усилия будут потрачены впустую». Юйхай посмотрел на Сиакая и не удержался, чтобы не спросить: «Цаэр, могут ли эти соломенные сучья выдержать такую метель?» Сиакая посмотрела на маленького золотого котенка, дремлющего на кровати, и мысленно спросила: «Маленький клёцка, а овощи, которые мы посадили, будут в порядке? Разве ты не говорил, что если мы напоим их твоей водой для купания, они смогут противостоять засухе, холоду и вредителям?» Каждую ночь он поглощал духовную энергию неба и земли и восстанавливал свои силы. Да, в дополнение к погружению в воду, он может также поглотить сущность солнца и луны и превратить ее в свою собственную духовную силу. Маленький золотистый котенок потянулся, зевнул, потер лапками маленькие глазки и сказал: «Не волнуйся, если это не продлится более 3 дней, все будет в порядке. Я устал, так что скорее помоги этому божественному камню добраться до постели. Ложиться спать, моя задница». Разве он просто не снял разноцветный камень и не положил его в кувшин с водой? Сиакая неохотно принесла кувшин, в котором обычно покоился маленький божественный камень, и положила в него разноцветный камень. После этого она повторила то, что маленький божественный камень сказал ее семье. Сиолянь с любопытством спросила: «Сестренка, где ты нашла этот бесполезный камень? Ты всегда замачиваешь его в воде, как будто это какое-то сокровище. Какая польза от этого камня? Кто назвал меня бесполезным камнем?» «Ты бесполезный камень. Вся твоя семья бесполезные камни». Маленький божественный камень сердито оскалил свои клыки на Сиолянь, подражая любимой фразе богини духа, произнося ее точно так же. Отругав ее, он был так доволен собой, что даже изобразил самодовольное выражение. «Сиакая, что случилось с твоим маленьким клёцкой? Поторопись и забери его». Сиолянь смотрела, как лениво спящий котенок внезапно прыгнул ей на голову и поскреб ее волосы своими крошечными когтями. На самом деле это было не больно, но выглядело довольно глупо. Семья UFC еще очень любила красивого маленького золотого котенка, который внезапно появился в их доме. Но этот маленький котенок был очень гордым и отчужденным. Обычно он игнорировал всех, кроме Сиакао. Сиакао схватила ворчливого маленького котенка и успокоила его, погладив по ладони. Она улыбнулась и сказала: «Я случайно нашла его в ручье. Сиалянь, тебе не кажется, что радужный цвет выглядит очень красиво? Я обнаружила, что цвет становится еще более ярким, если его питают в родниковой воде каждый день. Более того, я заметила, что жизнь нашей семьи становится все лучше и лучше после того, как я подняла этот маленький камень. Может быть, это счастливый камень». Увидев, что ее дочь обращается с камнем, как с драгоценным сокровищем, госпожа Лю почувствовала легкую печаль в своем сердце. Она втайне решила купить кое-какие аксессуары для своих дочерей, когда они заработают деньги на продаже овощей. Ее дочери были уже в том возрасте, когда им нравилось быть ухоженными. Время, конечно, пролетело быстро. В тот же вечер из канских дымоходов в деревне Дуншань, которые уже давно были остановлены, снова пошел дым. У семьи Сиакао были новые матрасы и одеяло, так что им не нужно было нагревать кровать кан. На следующий день деревня была окутана серебристо-белым одеянием, как будто все было одето в серебро. Даже горы были покрыты снегом и выглядели так, как будто они вернулись в ледяную и заснеженную зиму. Пруд за домом был похож на зеленый жадеид, инкрустированный белым мрамором, блестящий и чистый. На верхушках старых сосен лежали снежки самых разных размеров. В бамбуковом лесу высокие бамбуковые деревья были согнуты тяжелым снегом. Ряды бамбуковых деревьев были покрыты слоями серебряных плащей. Солнце поднялось с восточной стороны горы и ярко светило во все стороны. Горная деревня стала особенно очаровательной. Снег, скопившийся на далеких горных вершинах, был похож на розовые облака в небе. В лучах солнца на верхушках деревьев появилось слабое золотое свечение. Воробьи в лесу прыгали вокруг и трясли ветки. Снег, скопившийся на ветвях, сыпался на землю, как пыль. Отраженный солнечным светом, он выглядел как слой серебристого тумана. В прошлом Сиакао всегда серьезно заболевала, когда шел снег. Она также серьезно заболела перед Новым годом. Примечание автора. Это была фальшивка. Таким образом, ее семья беспокоилась о ее здоровье. Они попросили ее остаться дома и велели Юйхаю вести повозку со слом и отвезти Сиалянь в доки продавать тушеную еду. В конце концов, это был весенний сезон марта. После того, как взошло теплое солнце, снег начал таять под лучами солнца. Послышался звук падающего снега, и большие скопления снега упали с бамбуковых деревьев. Бамбуковое дерево выпрямилось и покачало головой, словно говоря: «Ты хочешь раздавить меня, даже не думая об этом». Вдалеке слышалось громкое мычание старого скота, кряканье уток и смех людей. Глава 104. Грабеж. Сиакао и мадам Лю, которые остались дома, тоже не бездельничали. Воспользовавшись теплым солнечным светом после снегопада, они подняли соломенные тростники и стряхнули сверху снег. Улыбки на лицах матери и дочери были даже ярче солнца, когда они смотрели на зеленые овощи, купающиеся в лучах солнца и нетронутые весенним снегом. Госпожа Фан, которая приехала навестить свою дочь, была потрясена зеленью перед ней, когда она вошла во двор. Она чувствовала себя так, словно вступила в весну раньше времени. Мадам Фан без конца болтала: «Ваши овощи растут так хорошо. Младшая сестра Муюн, мы также делали соломенные тростники и пытались вырастить огород в соответствии с тем, как ты меня учила. Несколько редких саженцев только что проросли, но они завяли из-за сильного вчерашнего снега. Я даже не знаю, смогут ли они выжить». Мадам Лю не смогла сдержать радости на своем лице и сказала с улыбкой: «Отец Сиакао просто позволяет ей делать все, что она хочет. Я не могла остановить их, поэтому просто позволила им посадить овощи с мыслью, что мы просто тратим впустую несколько мешков семян». Неожиданно овощи, которые посадила маленькая девочка, действительно проросли. «Твой сад растет не очень хорошо. Может быть, почва недостаточно плодородна? Как ты знаешь, наш двор уже много лет пустует и накопил толстый слой внекорневых удобрений». Сиакао быстро сказала: «Семена зелени и горчицы были разбросаны более плотно на нашем заднем дворе. Когда через пару дней потеплеет, тетя Чжоу может взять немного себе, чтобы вырастить в своем саду». Младшая дочь госпожи Фан, Чжоу Шаньху, была ненамного старше ее и обладала живым характером. Каждый раз, когда она приезжала сюда, она завидовала зеленым насаждениям семьи Сиакао. Когда она вернется домой, то будет поливать и удобрять огород своей семьи. Она хотела, чтобы овощи в ее саду росли быстрее, чтобы она могла съесть их как можно скорее. Проснувшись сегодня утром, она горько заплакала при виде жалкого состояния овощей, которые все были заморожены. Когда Чжоу Шаньху услышала, что сказала Сиакая, она тут же схватила Сиакая за руку и с усмешкой спросила: «Ты действительно дашь их нам? Но разве ты не собиралась продавать овощи в городе?» Сиакая взяла ее за руку и повела к заднему двору. Когда они шли, она сказала: «Шаньху, ты должна знать, что если посевы посеяны слишком плотно, то это также повлияет на их рост. Если вы со старшей сестрой Линлун завтра придете и заберете их, это тоже пойдет на пользу нашей семье. Мы получим двух рабочих бесплатно. Эй, так вот что ты планировала». Чжоу Шаньху рассмеялась и попыталась ущипнуть ее за нежные щеки, в то время как Сиакая улыбнулась и уклонилась от ответа. Две девочки гонялись и резвились около огорода, в то время как Чжоу Линлун следовала за ними, спокойно улыбаясь. В главном доме семьи Юй госпожа Ли жаловалась своей свекрови: «Мама, я думаю, что семья второго зятя зарабатывает больше 10 медных монет в день, продавая тушеную пищу. Несмотря ни на что, они, вероятно, заработают больше 100 медных монет. Это значит, что они получают 3 таля в месяц, а это больше, чем мы получаем с нашей рыбацкой лодки». Когда мадам Ли подумала о блестящем серебре, ей показалось, что в ее сердце прячутся 25 котят, а 100 когтей царапают его. Конечно, госпожа Чжан тоже завидовала доходам второй семьи, но она не могла просто взять и забрать их у них. Старик не согласился. В прошлый раз, когда она получила рецепт тушеной еды от второй ветви, этот проклятый старик злился на нее несколько дней. Когда мадам Чжан подумала о том, что старик был пристрастен, она тяжело ударила грубой керамической чашкой в своей руке по столу и выпустила свой гнев на мадам Ли. «Какой смысл говорить об этом? Ты можешь достать деньги, это все твоя вина. Ты даже не можешь как следует почистить свиные потроха, еще и обидела всех клиентов. Теперь, даже если мы украдем тушеную еду, которую приготовила Сиакая, никто все равно не захочет ее покупать». Лицо мадам Ли из синего стало белым после того, как ее отчитали. Она подумала про себя: «Как же это я обидела посетителей? Разве не ты была такой жадной, что отказалась вернуть им деньги? Ты даже бесстыдно закатила истерику. Даже эти грубые люди в доках избегают тебя, когда видят». Ее глаза метнулись по сторонам на мгновение, а затем она украдкой сменила тему, чтобы перенаправить гнев своей свекрови. «Мама, я не могу поверить, что второй зять будет так себя вести. Он зарабатывает так много денег каждый день, но даже не думает о своих родителях. Он казался таким хорошим сыном в прошлом, но кто знает, видимо, он никогда не был искренним и просто притворялся все это время». Мадам Ли всерьез и без всякой причины говорила неправду. До того, как семья Юйхай отделилась от основной семьи, они должны были сдать все свои доходы. Если бы они также отдали все свои деньги теперь, когда они живут отдельно, чтобы их семья ела и пила. Госпожа Чжан фыркнула и сердито ответила: «Он хороший сын, он полностью игнорирует жизнь или смерть своих родителей, в то время как его собственная семья ест и живет хорошо. Насколько он хорош, он заслуживает того, чтобы быть калекой. Это все карма». В комнате свекровь и невестка изливали душу и выставляли Юйхая никчемным человеком. Однако они не ожидали, что в сердце темной фигуры под окном, подслушавшей их разговор, возникнет злая мысль. На следующий день небо было ясным и бескрайним. Снег, выпавший пару дней назад, уже растаял и просочился в почву. Сиакая и ее сестра шли домой с корзинкой в руках. Их корзины были совершенно пусты. Сиакая радостно напевала, дотрагиваясь до своей раздутой сумочки. У Сиалянь тоже было радостное выражение на лице, и она сказала Сиакая: «Сестренка, менеджер ресторана в доках попросил тебя помочь приготовить еду для стола утром. Ты собираешься готовить те же блюда, что и раньше». Сиакая улыбнулась и сказала: «На этот раз гости с юга, поэтому они не любят острую пищу и предпочитают более сладкие ароматы и овощные блюда. Я собираюсь приготовить новые блюда на основе жемчужных шариков и тертой свинины с бобовым соусом. Для рыбы я планирую сделать кисло-сладкий соус. Южанам он обязательно понравится. Зелень бок чой и горчица должны быть готовы к употреблению. Овощными блюдами будут тушеные грибы и бок чой и измельченный чеснок с зеленью горчицы. Основное блюдо будет три деликатеса: вегетарианские хрустальные булочки на пару. Это изысканно и вкусно. Гостям наверняка понравится эта еда. В то время как сестры радостно обсуждали блюда и то, сколько они заработали на двух таэлях, которые им дали, темная тень внезапно вылетела из засохшего куста на обочине дороги и преградила сестрам путь. В глубине души Сиакая была встревожена. Она огляделась и заметила, что на дороге больше никого нет. Хотя их было двое, они были всего лишь детьми, которым еще не исполнилось и 9. Другой человек закрыл лицо маской, хотя он был не очень высок, но выглядел очень крепким. Таким образом, он был более чем способен справиться с двумя худыми и маленькими девочками. «Отдавайте свои деньги, иначе я убью вас». Человек в маске постарался, чтобы его голос звучал глубже, и притворился злобным. Но в его голосе все еще чувствовалась какая-то незрелость. Услышав его, Сиакая решила, что он не очень старый должно быть в том возрасте, когда его голос меняется. Этим утром они заработали более 200 медных монет, торгуя в разнос. В кошельке у нее были не только деньги, которые они заработали сегодня утром, но и задаток в размере 2 талии от босса ресторана. Ей действительно не хотелось покорно отдавать их. Она остановилась на некоторое время, пытаясь придумать способ убежать. Не действуйте опрометчиво. В это время много людей. Грабеж на дороге – это тяжкое преступление. Если вас поймают и отправят в Йемен-1, то сначала вы будете наказаны 50 ударами. Даже если вы не умрете, ваша кожа будет ранена. Когда человек в маске услышал ее, вся его плоть задрожала. Он крепче сжал палку в своей руке, указал на сестер и сердито сказал: «Кончай нести чушь и быстро отдавай деньги». Сиакая огляделась и тихо сжала ладонь Сиалянь. Она вдруг удивилась и громко крикнула ему вслед: «Дядя Чжао, вы пришли продавать дичь?» Как только он услышал, что это был опытный боец-охотник Чжао, человек в маске так испугался, что палка в его руке упала на землю. Он обернулся и посмотрел назад, готовясь бежать. В тот момент, когда он повернул голову, Сиакая потянула Сиалянь и побежала в противоположном направлении изо всех сил. Когда человек в маске увидел позади себя пустую тропинку, он наконец понял, что его одурачили. «Вонючие соплячки, я точно сдеру с вас кожу живьем, когда поймаю». После этого он быстро побежал за сестрами. Хотя сестры и шли впереди, ноги их были короткие и слабы, и вскоре разбойник догнал их. Он яростно протянул руки и оттолкнул Сиакая очень далеко. «Ты посмела обмануть меня!» – яростно воскликнул он. «Я знаю, кто ты такой». Он был не настолько глуп, чтобы называть им свое имя, и быстро остановил себя, прежде чем сказать свое собственное имя. Он сердито послал сильный шлепок в сторону Сиакая. Однако в это время Сиалянь внезапно шагнула вперед и преградила путь младшей сестре. С резким звуком хлопка Сиалянь пошатнулась на несколько шагов назад и упала на землю после удара. Ее прекрасное и нежное лицо мгновенно распухло. Сиакая бросилась к ней, чтобы помочь подняться. Ее сердце болело, когда она подула на ее красное и опухшее лицо. Она всегда защищала близких ей людей. Что касается ее младших братьев и сестер, то в прошлой жизни она участвовала в бесчисленных драках с людьми, которые издевались над ними. Она славно завоевала титул тигрицы. Она сжала кулаки и стиснула зубы. Прямой бой с противником был бы ее последним средством. Судя по его реакции, когда она обманула его раньше, он должен был знать охотника Чжао, дядю Чжао. Кроме того, у нее было стойкое ощущение, что от грабителя исходит что-то знакомое. Она подозревала, что он был кем-то, кого она знала и, возможно, был кем-то из деревни Дуншань. «Як, хватит гадать, это не может быть никто, кроме твоего старшего двоюродного брата по отцовской линии, который ленив, прожорлив и ни на что не годен». Ленивый голос маленького божественного камня звучал в ее ухе, когда маленький золотой котенок на ее плече потянулся. «Юйгэ, юйхизи». Сиакая посмотрела на пухлую фигуру другого человека, у которого был резкий петушиный голос. Внешне он казался суровым, но внутренне был робок. Это действительно был он. Маленький божественный камень небрежно сказал: «Маленькая девочка, ты хочешь, чтобы я, этот божественный камень, использовал свою силу и преподал этому парню урок?» Хотя маленький небесный камень признал Сиакая своим хозяином, он обычно не относился к ней с большим уважением. Сиакая знала, что Юйгэ выглядит свирепым и злобным, но на самом деле он был труслив внутри. Она вспомнила, как в тот день, когда она проснулась, он так испугался, что чуть не обмочил штаны из-за нескольких слов. В ее голове уже созрел план. Юхи Зи тайно подслушал разговор своей матери и бабушки. Он узнал, что Сиакая каждый день ходит в доки и зарабатывает больше сотни медных монет. С тех пор, как он был маленьким, его скупая бабушка всегда тайком кормила его вкусной едой за спинами младших братьев и сестер из второй ветви, но она никогда не давала ему больше 2 медных монет на содержание. Этого было недостаточно даже для того, чтобы купить конфету у торговца. 100 медных монет были для него целым состоянием. Он думал обо всем, что мог бы сделать, если бы у него была 100 медных монет. Он сможет купить 2 ароматных блинчика с кунжутом, начиненных несколькими кусками говядины, и хорошо поесть в городе. Он также мог купить жемчужную заколку для волос Сясин, которая любила наряжаться, чтобы сделать ее счастливой. На следующее утро он услышал, что 2 маленькие девочки, Сиакая и Сиалянь, отправятся сегодня в доки, и поэтому в его голове возникла идея. Один Йимин, правительственное учреждение в Древнем Китае, которое работает как здание суда, полицейский участок и т.д. Глава 105. Увидеть призрака. Сначала он думал, что это всего лишь 2 девочки 7-8 лет, так что он мог легко получить деньги, просто немного напугав их. Но он не ожидал, что Сиакая будет угрожать ему именем и наказанием в виде порки. Она также пыталась убежать после того, как обманула его. Он не мог сдержать ярости. Он поднял деревянную палку, которая была толщиной с запястья человека, и приготовился быстро ударить их и убежать, схватив деньги. Ему нужно было действовать быстро, чтобы кто-нибудь действительно не прошел мимо в это время и не потратил впустую все его усилия. В деревне он брал чужие детские вещи и издевался над людьми. Это было то, что он делал с самого раннего детства. Однако он впервые совершил тяжкое преступление и ограбил людей на дороге. С искаженным выражением лица он ожесточил свое сердце, поднял деревянную палку в руке и собирался безжалостно ударить Сиакая по голове. Сиалянь закричала и, не обращая внимания на боль на своем лице, бросилась вперед, чтобы блокировать удар своей младшей сестры. Ее младшая сестра чуть не умерла прошлым летом, когда ее толкнула старшая тетя. Она никогда не могла забыть сцену, когда бледное лицо ее сестры было покрыто темно-красной кровью. В данный момент в ее голове была только одна мысль: она не должна позволить, чтобы ей снова причинили боль. Когда Сиалянь обняла Сиакая своим хрупким телом, чтобы уберечь ее от нападения грабителя, сердце Сиакая наполнилось взрывом эмоций. В прошлой жизни, сколько бы она ни страдала, она должна была стоять прямо и смело смотреть правде в глаза. Она никогда не должна была оступаться, потому что знала, что является главной опорой своей семьи и единственным человеком, на которого могут положиться ее младшие братья и сестры. После того, как она воскресла, она стала той, кого защищали, что позволило ей снова почувствовать тепло семьи. Сиакая поддержала Сиалянь за плечи и указала на грабителя, который высоко поднял палку, но, казалось, был парализован заклинанием. Она сказала: «Не бойся, он ничего не может сделать». «А, почему он не двигается? Может быть, нам помогает какое-то божество?» Сиалянь все еще испытывала затаенный страх, когда она оттащила сестру на несколько шагов назад и с любопытством спросила. В это время Юйге страдал от небывалого страха и мучений. Как только он поднял деревянную палку, небо внезапно потемнело и свирепый голос закричал: «Как ты смеешь, Юйге, грабить чужие богатства средь бела дня, запугивать хороших и слабых? Король Ляда послал этого бессмертного, чтобы он задержал твою душу и доставил тебя во дворец ада для суда». Хизи был так напуган, что сразу же потерял все свои чувства, как только поднял голову. В темном небе виднелась высокая, грузная фигура с головой быка и телом человека, держащего стальную вилку. Разве он не был посланником души в легендах? От шока у него подкосились ноги. Он почувствовал теплое ощущение вокруг своей промежности и вонючий запах, который можно было почувствовать. Он был так напуган, что обмочился в штаны. Когда темная и блестящая железная цепь обернулась вокруг его шеи, он немедленно отбросил палку в руке, встал на колени и отчаянно поклонился бычьей голове один. Он продолжал молить о пощаде. «Пожалуйста, пощадите меня, пожалуйста, помилуйте меня. Так как это был мой первый раз, когда я совершил такое преступление, не могли бы вы пощадить меня на этот раз?» Бычья голова снова заговорила: «Ты вор, совершающий ограбление. Ты также издевался над хорошими и слабыми и завладел собственностью других людей. Тебя отведут в котел с кипящим маслом 2, затем с тебя снимут одежду и бросят в горячую кастрюлю с маслом, чтобы поджарить. Как раз как рыба, человеческая кожа постепенно будет зажарена в золотой хрустящей корочке по мере того, как горячее масло будет трескать. В зависимости от серьезности дела, суровость наказания будет изменена. Ты первый преступник, так что быть зажаренным 2 или 3 раза должно быть достаточно. Ладно, прекрати свои глупости и пойдем со мной. Пхизи вздрагивал каждый раз, когда бычья голова что-нибудь говорила. Когда бычья голова закончила говорить, Пхизи тоже рухнул на землю и не мог подняться. Если бы у Пхизи был выбор, он бы предпочел немедленно отключиться. Но сейчас у него была чрезвычайно ясная голова. В то же время он также боялся упасть в обморок, а затем быть доставленным в адский дворец в бессознательном состоянии. Он боялся, что будет приговорен к 18 уровням ада и будет страдать от мучений. Он был так напуган, что не мог даже говорить. Он просто продолжал кланяться и признавать свои проступки, ища возможности исправить свои ошибки и начать все заново. Слабая улыбка медленно появилась в уголке рта Сиакао, в то время как Сиалянь, которая была рядом с ней, воскликнула в изумлении. «Сестренка, он одержим? Почему он вдруг изменил свое отношение и поклонился нам, моля о пощаде?» Сиакао улыбнулась и сказала: «Может быть, Будда внезапно просветил его, чтобы он исправился как злодей и стал хорошим человеком. Разве нет поговорки? Есть тонкая грань между добром и злом, пойдем и оставим его в покое». Сиалянь подняла упавшую на землю корзину и спросила немного неуверенным тоном: «Сестренка, почему у меня такое чувство, что его голос звучит немного знакомо? Он должен быть кем-то, кого мы знаем, верно? Какая разница, знаем мы его или нет? Давай быстрее уйдем. Если он вдруг снова передумает, нам конец». Сиакао боялась возбудить подозрения Сиалянь, поэтому она не могла остаться, чтобы оценить унижение Пхизи, и срочно вытащила ее. Пхизи все еще беспрестанно кланялся в воздуху. Его лоб уже кровоточил, но он не осмеливался остановиться. Маленький божественный камень увидел, что сестры ушли далеко, поэтому он притворился милостивым и сказал: «Хорошо. Признанная вина наполовину исправлена. Ради твоего хорошего отношения я дам тебе еще один шанс. Не забывай делать добрые дела и не совершай греховных поступков». Пхизи несколько раз поклонился, чтобы выразить свою благодарность. «Да, да, этот малыш больше не посмеет иметь злых намерений. Я обязательно сделаю еще больше добрых дел, определенно». Видя, что он усвоил урок, маленький божественный камень растворил свою силу и с молниеносной скоростью погнался за своим хозяином на коротких ногах. Пхизи только почувствовал, что безграничная тьма перед ним рассеялась и посланник души уже исчез. После пережитого ранее бедствия он, наконец, осознал важность света. Лежа на земле, он потратил полдня, чтобы восстановить силы в верхней части тела. Его хлопчатобумажная одежда уже пропиталась холодным потом, особенно брюки. Она была наполнена его мочой. Он не мог не вздрогнуть несколько раз, когда дул холодный ветер. Голова Хизи была изранена и кровоточила, а сам он, казалось, катался по грязи. Поэтому, когда мадам Ли увидела его избитый вид после того, как он вернулся домой, ее сердце болело, когда она постоянно спрашивала: «Что случилось, Пхизи, кто тебя запугивал? Скажи маме, я пойду и сведу с ними счеты». Пхизи боялся, что он выдаст небесные тайны и разгневает бычью голову и лошадиную морду, поэтому он поспешно придумал оправдание. «Мама, никто меня не запугивал. Я случайно упал, когда залез на дерево, чтобы поймать птиц. Мама, ты тоже должна быть более дружелюбной в будущем, чтобы тебя не приговорили к 18 уровням ада. Проклятое отродье, ты посмел проклясть свою мать. Ты что, хочешь, чтобы тебя избили?» Госпожа Ли подняла руку, но, увидев рану на голове сына, в отчаянии опустила ее. После пережитого испуга и простуды у Хизи всю ночь была высокая температура. Вся семья бросилась звать доктора и покупать лекарства. Ему потребовалось более 10 дней, чтобы полностью оправиться от болезни. После того, как он пришел в себя, все жители деревни Дуншень отчетливо заметили перемены в Хизи. Маленький хулиган, который имел обыкновение шутить и издеваться над людьми, исчез. Он стал вежливым и всегда помогал другим, когда они нуждались в помощи. Раньше Хизи никогда не помогал по дому, но теперь он будет рубить дрова для матери и помогать бабушке кормить свиней. Он также несколько раз сопровождал своего деда в море. Все в семье соглашались, что он вырос и стал серьезным и трудолюбивым. В течение следующих нескольких дней жизнь была простой, но теплой. Утром, на рассвете, маленький ослик по кличке Маленький Грей повел сестер в доки продавать тушеную еду, которую они приготовили накануне вечером. Маленького серого ослика, который был на грани смерти, каждый день кормили водой из мистического камня и бобовым кормом. Маленький божественный камень также милостиво лечил его болезнь. Через несколько дней он не только оправился от своей болезни, но и откормился. Его первоначально тусклый и унылый мех стал блестящим. Как будто он знал, что Сиакаа была его спасителем, он был особенно близок к ней и выполнял все ее приказы. Поэтому Юйхай нисколько не беспокоился о том, что его две восьмилетние дочери сами управляют повозкой. Это было потому, что им даже не нужно было управлять тележкой, когда Сиакаа была рядом. Словно понимая человеческий язык, маленький ослик бежал туда, куда ему указывали. Юйхай и мадам Лю тоже были заняты, но полны жизни. Каждый день госпожа Лю просыпалась рано и готовила завтрак для своих дочерей. Теперь, когда семья жила в лучших условиях, она всегда готовила для своих детей разные блюда из рафинированного риса и пшеничной муки. Но сама она продолжала есть муку грубого помола. Когда Сиакаа узнала об этом, она несколько раз говорила об этом со своей матерью. Однако госпожа Лю просто отвечала с улыбкой. «Я уже привыкла есть муку грубого помола, так что если я вдруг съем пшеничную муку, мой желудок удивится». После этого она пряталась от Сиакаа всякий раз, когда ела, боясь, что ее дочери будет плохо за нее. После ухода дочерей они с мужем поддерживали соломенные грядки в переднем и заднем дворах, чтобы яркие овощи могли греться под теплым весенним солнцем. Затем праздная госпожа Лю садилась и шила одежду и обувь для своего мужа и детей. Вот так же быстро пролетело утро. Юйхай, напротив, ловил рыбу сетью в середине пруда за домом на бамбуковом плоту, который он сделал сам. На самом деле он только притворялся, что ловит рыбу сетью, чтобы другие видели. На самом деле он ловил рыбу на рыбную приманку, приготовленную его дочерью. Каждый день он ловил много рыбы, что вызывало зависть у соседей. Когда он вернулся с рыбалки, госпожа Мая однажды попросила его одолжить ее мужу бамбуковый плот и рыболовную сеть, чтобы он мог попробовать ловить рыбу, как он. Однако, потратив впустую целый день, ее муж поймал только 2 или 3 мелких сомов. Она так разозлилась, что стала ругать мужа за то, что он не оправдал ее ожидания и даже не смог поймать рыбу. Ее муж, Цань Фугуй, только рассмеялся и сказал: «Брат Юйхай первоклассный рыбак в деревне. Он даже поймал большую акулу в море раньше, не говоря уже о нескольких маленьких рыбках в пруду. Как мы можем с ним сравниться? Мы должны просто сосредоточиться на выращивании наших уток». С маленьким ослом они сэкономили много времени на дорогу, и у Сиакаа было гораздо больше времени. Когда они вернулись домой в полдень, она хорошенько вздремнула после плотного обеда. Когда она проснулась, то с помощью мадам Лю зажарила маленькую рыбку и замариновала большую рыбу. Во второй половине дня Юйхай погнал повозку со ослом и взял свою старшую дочь Сиалянь, чтобы продать маринованную рыбу. Таким образом, Сиакаа могла отдыхать весь день. Когда вечером тушили свиную голову и толстые кишки, Сиакаа просто нужно было приготовить тушеный соус, и мадам Лю могла бы закончить остальную часть процесса в одиночку. Поскольку вся семья работала вместе и делила работу, они не были так заняты и торопились. Сегодня вся семья собралась за столом, чтобы пообедать. Они были, вероятно, единственной семьей в деревне, которая могла позволить себе роскошь 3-разового питания, что, конечно же, было предложено Сиакаа. По той причине, что завтрак был съеден слишком рано и она не могла утолить голод до обеда, она упростила завтрак, сделала обед приоритетом и отодвинула ужин на 2 часа. Новое расписание было в основном таким же, как и 3-разовое питание в наше время. Таким образом, Сиакаа была очень довольна результатами. На обед у них была тарелка обжаренного зеленого лука с сушеным бобовым творогом и миска густого свежего рыбного супа. Основным продуктом питания были приготовленные на пару булочки из пшеничной муки и сорга. Первоначально Сиакаа предлагала им в будущем есть только пшеничную муку, но госпожа Лю, привыкшая к бережливости, не согласилась с ее предложением. Она также сказала, что Сиакаа была расточителем, который не только не умел зарабатывать деньги, но и тратить их. Поэтому она беспокоилась о том, как Сиакаа будет управлять домашним хозяйством в будущем с ее привычками тратить деньги. Один бычья голова и лошадиное лицо, стражи подземного мира в китайской мифологии, которые обычно отвечают за доставку душ недавно умерших в ад. Два котел кипящего масла – одно из наказаний на 18 уровнях ада. Глава 106. Смерть. Сиакая не была согласна с ее взглядами. Разве люди не зарабатывают деньги только для того, чтобы их тратить? Если люди не хотят тратить деньги, то нет смысла их зарабатывать. Но она не стала спорить с матерью. Она намеревалась шаг за шагом медленно и незаметно воздействовать на свою мать. В этот момент они внезапно услышали шумные звуки, доносящиеся издалека за дверью, а затем раздался торопливый стук в дверь. Семья, которая в данный момент обедала, переглянулась и задумалась. «Кто же так настойчиво постучал в дверь? Я пойду открою дверь», — сказала Сиакая, откладывая палочки для еды. Она подбежала к двери и увидела встревоженного Цаньвэня, который собирался снова постучать. С красными и опухшими глазами маленький Шито все еще беспрестанно вытирал слезы, стоя позади него. Сиакая внутренне встревожилась и поспешно спросила: «Брат Цаньвэнь, Шито, что случилось? Сегодня же не выходной». Увидев свою старшую сестру, маленький Шито, который все это время терпел его страх и панику, наконец разрыдался. Он захлебнулся рыданиями и сказал: «Вторая сестра, старший брат, он умирает». «Ну и что же, что случилось со старшим братом? Не плачь и говори медленнее». Когда Сиакая услышала его слова, она с тревогой схватила его за руку и энергично потрясла. Видя, что малыш Шито плачет так сильно, что едва может говорить, Цаньвэнь помог ему объяснить: «У нас утром не было занятий, поэтому малыш Шито хотел навестить своего старшего брата в столярной мастерской. Так как я был свободен, я также хотел пойти прогуляться по улицам и купить новую щетку. Итак, мы вышли вместе. Когда мы добрались до деревообрабатывающего цеха, то нашли твоего старшего брата избитым и покрытым ранами. Он лежал на земле без сознания и сплевывал кровь. Работник магазина сказал, что его так избили, потому что он украл деньги из магазина. Я и несколько одноклассников отнесли твоего старшего брата в медицинский зал Тангрен. После осмотра врача он сказал, что ваш старший брат повредил свои внутренние органы, и вылечить его невозможно. Если бы доктор Сун не узнал маленького Шито, они, возможно, даже не стали бы лечить его и сразу же вынесли. Доктор Сун велел нам быть морально готовыми. Если внутреннее кровотечение продолжится, он боится, что даже если Хуатуа один, если бы он был жив, то не смог бы спасти его. Хангер, сын мой, а госпожа Лю, которая следовала за Сиакая, страшно побледнела, услышав плохие новости. Она вскрикнула, а потом потеряла сознание. Юйхай, стоявший рядом, быстро поддержал ее. Несмотря на крайнюю скорбь в его сердце, он все еще оставался главой семьи. Если бы он тоже запаниковал, то в этой семье был бы хаос. Сиакая крепко прикусила губу, быстро побежала обратно в дом и подняла кувшин, в котором обычно купался разноцветный камень. Вода внутри была высокой концентрацией воды мистического камня, которой было достаточно, чтобы спасти чью-то жизнь. «Сиалянь, иди в комнату наших родителей и принеси банку с деньгами. Маленький Шито, ты останешься дома с мамой. Я поеду в город с отцом». В это время Сиакая была единственным здравомыслящим человеком здесь, кроме Юйхая. Они не должны больше откладывать это дело. Они должны были быстро добраться до города и посмотреть, смогут ли они спасти ее старшего брата. Мадам Лю медленно приходила в себя. Когда она услышала предложение Сиакая, то подавила печаль в своем сердце и закричала: «Нет, я не хочу здесь оставаться. Я хочу увидеть своего сына. Я знаю своего сына лучше всех. Он никогда не станет красть чужие вещи. Мой сын невиновен». Сиакая знала, что ее мать никогда не будет чувствовать себя спокойно, если они не отпустят ее. Она подумала и сказала: «Отец, пойди и запряги маленького Грея в повозку. Я возьму карету вместе с Цаньвэнем и сначала пошлю деньги в медицинский зал, чтобы там дали лекарства старшему брату. Ты берешь маму и Сиалянь и следуешь за нами». Эту карету Цаньвэнь арендовал в городе. Лошадь была не очень хорошая, но молодая. Когда она скакала галопом, карета подпрыгивала вверх и вниз, что заставляло людей чувствовать, что их сердца вот-вот выпрыгнут. Сиакая сидела в лихой карете с пустым выражением лица. Она крепко вцепилась в карету одной рукой, чтобы стабилизировать себя, а другой крепко держала кувшин с водой из мистического камня. Маленький золотистый котенок торжественно сидел рядом с ней, постукивая своим тонким хвостом с равномерным ритмом. Цаньвэнь, сидевший рядом с ней, заинтересовался, почему она все еще держала банку. Но он не спрашивал, а просто мягко утешал ее. «Сиакая, не волнуйся, доктор Сун, опытный врач. Когда твой отец был ранен, он также сказал, что он не может быть вылечен. Разве теперь он не в порядке? Твой старший брат, конечно, тоже вылечится». Разум Сиакая был наполнен словами, которые маленький божественный камень когда-то сказал. «Пока он все еще дышит, он все еще может быть спасен». В это время она мысленно воззвала ко всем богам и божествам и благочестиво молилась, чтобы ее старший брат продержался, пока она не доберется до медицинского зала. После неоднократных уговоров Сиакая кучер погнал карету во весь опор и меньше чем через час подъехал к городским воротам. Однако этот час ничем не отличался от бесконечных мучений для семьи Сиакая. К счастью, в это время на улицах было не так уж много народу. Экипаж сразу же доставил ее ко входу в медицинский центр Тангрен. После часа езды на ухабистой карете ноги Сиакая ослабли, и она почти упала на землю, когда вышла из экипажа. К счастью, Цань Вэнь, который выходил из экипажа вслед за ней, поддержал ее. Она крепче сжала банку и быстро бросилась в медицинский зал Тангрен. Как раз когда персонал в медицинском зале хотел остановить ее, он увидел Цань Вэнь, который был одет в униформу Академии Жун Сюань. Поэтому он сразу же сказал: «Пациент находится в заднем зале. Доктор Сун и доктор Чжан в настоящее время находятся на консультации». Сиакая даже не остановилась и быстро вошла в задний зал. Она увидела своего старшего брата, лежащего в постели с мертвенно-бледным лицом. Его одежда была запятнана кровью, а лицо и тело были покрыты синяками и ранами. Она тут же поперхнулась и разрыдалась. Она знала, что сейчас не время грустить, поэтому вытерла слезы рукавом и обратилась к доктору Сун, который делал иглоукалывание ее старшему брату. «Доктор Сун, мой старший брат, как он там?» Доктор Сун помнил эту сильную и разумную маленькую девочку. Он посмотрел на нее с жалостью и ответил: «Его сломанные ребра пробили селезенку и вызвали внутреннее кровотечение. Я могу только временно уменьшить скорость его кровотечения с помощью этой серебряной иглы, но это просто уменьшит симптомы, а не вылечит первопричину. Если так будет продолжаться и дальше, я боюсь». Сиакая поспешно вмешалась: «Если мы сможем остановить кровотечение, значит ли это, что жизнь моего старшего брата будет вне опасности?» Доктор Сун погладил бороду, а затем медленно кивнул. «Если мы сможем эффективно остановить кровотечение прямо сейчас, и он сможет выжить, пока я соединю его ребра, а затем накормлю его лекарственными супами, которые улучшают кровообращение и рассеивают застой крови, я на 90% уверен, что он проснется». Но он со вздохом покачал головой, потому что знал, если он вытащит серебряную иглу, эта молодая, яркая жизнь быстро умрет менее чем за 15 минут. Сиакая поспешно притворилась грустной и села рядом с кроватью. Она закрыла своим телом поле зрения двух докторов и положила свою маленькую руку, точнее, разноцветный камень, на грудь старшего брата. Она искренне умоляла в своем сердце: «Маленький клёцка, пожалуйста, позаботься о ране моего старшего брата. Я тебя умоляю. Пожалуйста, спаси его». Маленький золотой котенок прыгнул на кровать Юйхана и испустил ослепительный золотой свет, который другие не могли видеть. Как будто кто-то направлял его, свет медленно проникал в тело Юйхана. Однако он изобразил недовольство и пожаловался: «Мне просто повезло, что у меня есть такой мастер, как ты. Моя сила, которую я так старательно восстанавливал, снова истощится. Если на этот раз я не смогу превратиться в свою духовную форму, ты должна будешь каждый день приносить мне свежую родниковую воду в качестве компенсации». Менее чем через полчетверти часа золотой свет, испускаемый маленьким божественным камнем, постепенно потускнел, пока полностью не исчез. С другой стороны, у Юйхана, который дышал слабо и висел на последнем волоске, дыхание постепенно улучшалось и стабилизировалось. «Ты должна помнить, ты должна замочить меня в родниковой воде». Родниковая вода — голос маленького божественного камня становился все слабее и слабее, но он не забыл напомнить Сиакая о своем собственном благополучии, прежде чем исчезнуть. Увидев Сиакая, лежащую на краю кровати с дрожащими плечами, Цань Вэнь подумал, что она подавляет свое внутреннее горе и тихо плачет. Поэтому он присел на корточки рядом с ней и мягко утешил ее. «Сиакая, небеса защитят и вознаградят добрых, так что твой старший брат обязательно переживет это. Не плачь больше. Быстро иди собирай лекарственные травы и отвари лекарства». Сиакая знала, что жизнь Юйхана сейчас вне опасности, Поэтому она сильно потерла покрасневшие глаза, шмыгнула носом и, опустив голову, вышла в прихожую. При отваривании лекарства она специально использовала воду из мистического камня и тщательно кипятила лекарство в соответствии с указаниями врача. Юйхай и мадам Лю вошли и увидели одинокую и печальную спину Сиакао, у которой покраснели глаза и низко опустилась голова, когда она варила лекарство. Увидев эту сцену, их тревоги и страхи снова поднялись в их сердцах. С тихим криком госпожа Лю оторвалась от поддержки Юйхая и бросилась к своему сыну, который был покрыт ранами и так исхудал, что на его теле остались только кости. Она тихо заплакала. «Этот чертов ублюдок, как он может быть таким жестоким и избивать тебя до такого состояния? Это все мама виновата. Мне не следовало посылать тебя в город под мастерьем. Мама сожалеет, что не послушала твою младшую сестру. Мы должны были забрать тебя раньше. Это все мама виновата. Просыпайся скорее, не оставляй свою мать». Юйхай посмотрел на бесчисленные новые и старые раны на костлявом теле своего сына. Он слышал от врача, что у него сломаны ребра, и его жизнь в опасности из-за внутренних повреждений. Высокий и могучий мужчина сжал кулак и жестоко ударил себя в грудь. Что же он за человек? Он собственноручно отправил своего сына в логово тигра и беспомощно наблюдал, как его избивают и пытают. Сиаляне и маленький Шито плакали так сильно, что у них перехватывало дыхание. На мгновение во внутренней комнате произошла трагическая сцена. Сань Вэнь тихо плакал вместе с ними и время от времени поглядывал на единственного спокойного человека в комнате Сиакао. Часто говорили, что люди ведут себя очень ненормально, когда они находятся в крайнем горе. Поэтому он боялся, что Сиакао сделает что-то необычное. В этот момент Сиакао подняла на него холодные и ясные глаза. Это был всего лишь краткий миг зрительного контакта, но Цань Вэнь почувствовал себя так, словно на него вылили таз холодной воды посреди холодной зимы. Он почувствовал, как холод пробирает его до костей. В то время как он был немного ошеломлен, спокойный, но слегка жестокий голос Сиакао медленно распространился по комнате. «Отец, мать, перестаньте грустить. Я обязательно заставлю этого лавочника Чжана опозориться и потерять всю свою репутацию. Я заставлю его заплатить своей кровью». Люди не могли не быть убеждены этой маленькой и решительной фигурой. Никто не воспринимал ее клятвы всерьез, ее слова воспринимали как бессмыслицу. Цань Вэнь только чувствовал, как будто эта тонкая и маленькая фигура обладала какой-то силой, которая излучала ослепительное сияние, от которого люди не могли оторвать глаз. Когда лекарство было готово, доктор Сун снова вошел, чтобы проверить пульс Юйхана и принес им удивительную новость. Внутреннее кровотечение пациента остановилось, и его пульс также стабилен. Его жизнь больше не в опасности. Меланхолические чувства, наполнявшие комнату раньше, были мгновенно сметены. Все нервные сердца, наконец, почувствовали облегчение. Госпожа Лю снова заплакала, но на этот раз это были слезы счастья. Она лично кормила своего сына лекарством и, несмотря на сопротивление семьи, настояла на том, чтобы остаться рядом с ним. Один Хуатуа, знаменитый врач, живший в конце династии Хань. Глава 107, допрос. Сиакао взяла Сиалянь и повезла повозку со слом в западные горы. У подножия гор она набрала изрядное количество родниковой воды с помощью бамбуковой трубки. На обратном пути она намочила разноцветный камень в родниковой воде. Слабый, но бодрый голос прозвучал в ее голове. Это так удобно. Родниковая вода в горах определенно более чистая, поэтому она может помочь этому божественному камню быстрее восстановить мою силу. Сиакао была приятно удивлена. Сначала она думала, что маленький божественный камень израсходовал всю свою силу и впадет в сон на 3-5 дней, как в прошлый раз, когда он лечил ногу ее отца. Маленький божественный камень, казалось, прочитал ее мысли и торжествующе сказал: «Девочка, ты не недооцениваешь этот божественный камень. В тот раз я только что принял обличие, и моя сила только начинала пробуждаться. Таким образом, я исчерпал все свои силы, чтобы спасти кого-то, но теперь все по-другому. Сила этого божественного камня постепенно улучшалась. Раньше моя сила была лишь временно истощена. Если я отмокну в родниковой воде, то смогу восполнить энергию, которая была израсходована за 4-6 часов». Маленький божественный камень не собирался говорить Сиакао, что каждый раз, когда он исчерпает свою силу, чтобы помочь ей или окружающим ее людям, его энергия и сила будут увеличиваться. Именно по этой причине он был готов помогать этим слабым людям снова и снова. Если так будет продолжаться и дальше, то однажды он сможет восстановить всю свою силу, прорваться сквозь оковы этого царства и вернуться к богине Нуве. Сиакая подняла голову и увидела, что с запада надвигаются темные тучи. Со скрытой агрессией и яростью во взгляде она усмехнулась и прошептала: «Итак, от 4 до 6 часов, маленькая клетка, ты снова хочешь мне помочь? Пусть вспыхнет ярость мести». В сумерках густые темные тучи сгущались на небе, скрывая бескрайнее алое небо запада. Небо казалось очень тяжелым, как будто оно вот-вот упадет. Подавленные небеса, казалось, несли тяжелый груз, а равнодушный ветер несся по улицам и поднимал клочья увядших листьев. Рабочие магазинов по обеим сторонам улицы готовились к закрытию. На улице прохожие шли против холодного ветра и спешили домой до наступления грозы. Вход в столярную мастерскую Чжан Цзи был окружен любопытными зеваками. Посреди толпы, на запряженной ослом повозке, лежал безжизненный молодой человек, на лице которого не было и следа крови. Рядом с повозкой семья молодого человека с горем и негодованием свирепо смотрела на лавочника, стоявшего перед деревообрабатывающим цехом. Уродливый и свирепый на вид лавочник Чжан стоял у входа с рабочим, который держал в руке дубинку. Он мрачно крикнул: «Откуда взялась эта группа деревенских мужланов? Они действительно посмели шантажировать меня, старина Чжан. Разве ты не знаешь, кто я? Поторопись и уходи. Если ты действительно хочешь устроить неприятности, то я отправлю тебя к Ямину после побоев». Худенькая и хорошенькая маленькая девочка без страха смотрела в лицо зловещему лавочнику. Ветер взъерошил ее волосы, и они прилипли к маленькому бледному лицу. Будь то в древние времена или в наше время, никогда не стоит недооценивать любопытство людей к сплетням. Все больше и больше людей собиралось вокруг. Вся семья и столярная мастерская Чжан Цзи были полностью окружены огромной толпой людей. Сиакая, чьи глаза были похожи на бездонные ямы, обвела взглядом толпу и печально воскликнула: «Земляки, этот тяжело раненый юноша, лежащий на повозке со слом, мой старший брат, ученик плотницкой мастерской Чжан Цзи. Лавочник Чжан злой и жестокий. Он часто бьет, ругает и оскорбляет своих учеников. Он даже не относится к ним как к людям. Не прошло и полугода с тех пор, как мой жалкий старший брат работал здесь, но на его теле нет ни одной части без ран. Сегодня его избивали, пока не сломали ребра и не повредили внутренние органы. Даже доктор Сун из медицинского зала Тангрен сказал, что трудно вылечить эти серьезные травмы. Моему жалкому старшему брату всего 10 лет, а его жизнь уже висит на волоске. Лавочник Чжан, разве вы не должны дать нам объяснение? Хотя столярная мастерская Чжан Цзи была очень известна в городе Тангу, владелец магазина Чжан также был печально известен своей жадностью, жестокостью и безнравственностью. Среди толпы седой старик вздохнул и покачал головой. Какой грех, как он может быть так безжалостен к такому маленькому ребенку? Работник магазина рядом с столярной мастерской Чжан Цзи не был удивлен и спокойно сказал: «Владелец магазина Чжан из столярной мастерской Чжан Цзи жестокий и часто сердится на персонал в своем магазине. Для подмастерьев лавки это еще хуже. Их кормит хуже некуда, а еще им приходится выполнять самую тяжелую работу. Более того, их часто бьют без всякой причины. В результате очень немногие из тех, кто приходит в деревообрабатывающий цех в качестве подмастерья, остаются там на целый месяц. Я знаю этого парнишку Юйхана. Он очень старательный и честный. Несмотря на то, что он кажется худым, он делает почти все тяжелые и утомительные перевозки древесины без каких-либо жалоб. Неожиданно он также не смог избежать участи быть жестоко избитым. Да, вам, ребята, следовало бы знать больше. Почему вы не спросили об этом месте, прежде чем отправить туда своего ребенка? Разве это не то же самое, что отправить своего ребенка в преисподнюю?» Добавил владелец другого магазина голосом, полным жалости и сожаления. «О чем это вы тут толкуете? Будьте осторожны со своими словами. Чтобы злонамеренно клеветать и порочить меня прямо у меня на глазах, неужели вы думаете, что меня, Чжан Дунмина, можно легко запугать?» Когда лавочник Чжан был молод, он был известным в городе головорезом. С ним было связано не одно убийство, но он был младшим шурином официального регистратора, которому окружной судья придавал большое значение. Каждый раз, когда он причинял неприятности, проблема могла быть гладко решена, и таким образом он становился все более и более бесстрашным. После того, как ему угрожал его свирепый взгляд, люди, которые шептались в толпе, немедленно закрыли свои рты. Некоторые из самых робких даже потихоньку вышли из круга, опасаясь, что их узнает лавочник Чжан и что в будущем он им отомстит. Госпожа Лю, которая постепенно перестала плакать, тут же снова разрыдалась, услышав его слова. Стоя рядом с повозкой, запряженной ослом, она нежно коснулась бледного лица сына и воскликнула: «Это все мама виновата. В то время я должна была сделать все возможное, чтобы помешать тебе отправиться сюда, даже если бы это испортило мою репутацию. Каждый раз, когда я видела тебя, ты говорил нам, что все в порядке. Ты сказал нам, что хорошо ешь и спишь, и что нам не нужно беспокоиться о тебе. Почему ты такой глупый? Если бы ты рассказал маме о своем положении, я бы все равно привезла тебя домой». Вены Юйхая вздулись, когда он сжал кулаки. Он стиснул зубы и сказал: «Владелец магазина Чжан, я послал своего сына, который был жив и здоров, в твой магазин, но он оказался на грани смерти. Я хочу знать, почему ты так жесток к 10-летнему ребенку». Чжан Дунмин немного побаивался высокого и сильного телосложения Юйхая. Однако, когда он увидел вокруг себя слабую женщину и маленьких детей, а также то, что рядом с ним было много людей с оружием, его уверенность немедленно возросла снова. «Я был тем, кто ударил его, так что ты собираешься с этим делать? Он не только украл еду главного мастера, но и украл деньги из магазина. Меня уже считают мягкосердечным за то, что я не забил этого вора до смерти. Это невозможно. Мой старший брат не станет воровать у других. Вы напрасно обвиняете его». Маленький Шито сжал свой маленький кулак и с негодованием замахнулся им на лавочника Чжана. С руками за спиной и уверенным выражением лица Чжан Дунмин приказал одному из рабочих позади него: «Иди, принеси вещи, которые мы нашли в комнате Юйхана». Через мгновение рабочий вынул выстиранный носовой платок, в котором лежало несколько связок медных монет. В каждой связке было около 50 медных монет. Владелец магазина Чжан взял деньги, показал их толпе и усмехнулся: «Вы еще не верите? Здесь 150 медных монет. Все должны знать, что подмастерья не получают зарплату. Но мы нашли так много денег в изголовье кровати Юйхана. Если он их не крал, то откуда они взялись? Кроме того, парень, который жил с ним, сказал, что он часто нюхал еду посреди ночи. Блюда главных мастеров всегда подавал Юйхан. Так откуда же взялась еда, которую он тайком ел по ночам? Ну разве это не очевидно сейчас?» Увидев доказательства, которые представил владелец магазина Чжан, зрители немедленно изменили свою позицию и сказали: «Это неожиданно. Юйхан кажется таким честным ребенком. Я не ожидал, что он способен на такое. Не судите о книге по обложке. Я могу понять кражу еды у главного ремесленника, так как он все еще растущий ребенок и, вероятно, не мог вынести голода. Но быть настолько жадным, чтобы украсть деньги босса, это непростительно. Если его поймали на воровстве, то нечего и говорить, даже если его забили до смерти». Когда Сиакао увидела, что люди, которые только что кричали о несправедливости по отношению к ним, один за другим восстали против воров, она не смогла удержаться, выпрямила спину и закричала: «Лавочник Чжан, вы обвиняете моего старшего брата в том, что он вор, но видели ли вы это лично? Или вы лично поймали его на краже денег? Не слишком ли произвольно судить моего старшего брата как вора только потому, что вы нашли в его комнате несколько медных монет? Дорогие люди, можем ли мы также случайно обвинить вас в том, что вы воры, если мы найдем немного денег в ваших карманах?»